где-то не спишь, а я в самолете лечу рассказать новому городу о том, как не спишь летом на восходе без трезвости и повода. Загадай этой ночью, все сбудется точно. И только провода. И давно уже нет. И давно уже нет нигде. И тихо провожай безымянный рассвет. И только провода. И давно уже нет. И давно уже нет нигде. И тихо провожай. Крестик на руке напомнит, как однажды я глазами тихо попросил остаться той, какой была. Опять очнулся на земле, где птицы спят на фонарях. Не довелось тут осознать, твоя гипотеза вода. В топоте резких сомнений не разобрать освещенное небо. Но в твоем мире довольно оттенков, чтоб не хотелось их разглядеть. В гуле мостов, на которых горели, я за невидимым следовал слепо. Предпочитаешь остаться за дверь, чтоб захотелось ее отпереть. И только провода. И давно уже нет. И давно уже нет нигде. И тихо провожай безымянный рассвет. И только провода. И давно уже нет. И давно уже нет нигде. И тихо провожай. Тихо провожай.